Глава 41. Дови Гриншпун бился с текстом на иврите из отрывка Торы, когда Элли вошел в класс. Он тихонько сел напротив Дови и попытался сосредоточиться на уроке, но неумелые попытки мальчика прочесть отрывок действовали ему на нервы. Элли всегда легко учился, быстро освоил иврит, и ему было тяжело наблюдать за менее способными учениками, особенно теперь, когда столько мыслей крутилось у него в голове. «Давай-ка перенесем наш урок. Я не возьму с тебя денег за этот, потому что опоздал». Дови кивнул и радостно улыбнулся. «Он лентяй и радуется, что ему не придется утруждаться», — подумал Элли. «Тогда увидимся на следующей неделе». Дови собрал свои книжки и мгновенно испарился. Элли вздохнул, глядя ему вслед. «В жизни ему придется куда легче, чем мне. Его родители уже нашли для него дело, и он не будет богословом. Женится и заведет кучу детей. С детских времен меня считали очень умным. Все думали, что это Божий дар, но на самом деле от меня слишком многого ожидали». Элли чувствовал себя старым и усталым от постоянных раздумий и душевных мук. Он взял пальто и пошел к себе в спальню, где его сосед Ари собирался обедать. «Как прошел урок?» — спросил он. Приходил Дови Гриншпун. Бедный мальчуган, просто оморец. Темный, как неосвещенная комната. Элли покачал головой. «Большинство этих мальчиков не особенно умны. Их тяжело учить. Я часто спрашиваю себя, зачем продолжаю репетиторство? Я ведь не трачу ни копейки из того, что зарабатываю». «Ну, конечно, к тебе попадают не самые умные. Им-то и нужна помощь с бармицвой. Умникам репетитор ни к чему». «Ты прав», — сказал Элли. «Надо постараться проявлять больше терпения и понимания. Ты даешь уроки уже почти 10 лет. Я думал, это для тебя мицва. Думал, тебе нравится помогать этим мальчикам». «Сначала так и было, потому что мне требовались дополнительные деньги. Для Наоми. Я хотел делать ей подарки. Знаю, для тебя это не имеет смысла. Ты ведь ни разу не влюблялся. И глядя на то, что любовь сделала с тобой, надеюсь и не влюбиться», — вставил Ари. «Это может быть прекрасно. В действительности любовь — самое прекрасное, что есть на земле. Но она может и причинять боль. Прости, я не хотел тревожить старые раны», — сказал Ари, осторожно хлопая Элли по плечу. «Ну так если тебе больше не нужны деньги и заниматься тебе не нравится, почему не прекратить?» «Я думал об этом после того, как мы с Наоми расстались. Но продолжал репетиторствовать, потому что это занимало мое время и наполняло пустое сердце. Однако теперь, когда я собираюсь жениться, частные уроки станут лишь обузой. Думаю, я брошу это дело». «Ты не в настроении», — заметил Ари. «Что мне сказать или сделать, чтобы тебе стало лучше?» «Да нет, ничего. Но ты прав, настроение у меня ужасное. Я сегодня виделся с Наоми. Сказал ей, что уезжаю в Англию. Это было все равно, что заново пережить наш прошлый разрыв. И что еще хуже, когда я вернулся, Рави Гельдеман ждал меня возле комнаты». «О нет! Чего он хотел?» «Он знает про нас с Наоми. Всегда знал». «Ой, Вэй! И что произошло? Что ты ответил, когда он сказал, что знает?» «А что мне было говорить? Я сказал правду, что уезжаю в Англию, так что нашим отношениям с Наоми в любом случае конец. Но он, похоже, мне не поверил». «Ты не можешь заставить его поверить тебе. Просто поступай, как должен. Уезжай и начни все с чистого листа с Рахилью на новом месте. Ты ему рассказал, что думаешь стать Рави?» «Вообще-то да». «И знаешь, что он ответил?» «Сказал, что не думает, что из меня выйдет хороший Рави». «Почему? Потому что ты не учился на Рави?» «Не в этом дело. Конечно, я учился на Рави. но Рави Гельдман говорит, что сомневается в моих моральных качествах». «Ого!» — Ари нахмурился. «Ты ему сказал, как давно вы с Наоми порвали?» «Сказал, что не разговаривал с ней много лет». «Сказал, но он же видит, что я к ней чувствую. Он все понимает. Ты ведь знаешь, какой он. Заглядывает в самую душу». «Да уж, правда», — сказал Ари, тяжело вздыхая. «Что ж, я буду скучать, когда ты уедешь, но тебе полезно будет выбраться отсюда. Тебе очень повезло, мой друг. Ты женишься на красивой девушке из хорошей семьи. Твой тесть богач, и он обещает, что ты сможешь все время тратить на научные занятия и вообще не работать, если сам так решишь. На самом деле тебе вовсе не обязательно становиться Рави. Нуждаться в деньгах ты не будешь». «Тут ты прав. Хотел бы я, чтобы со мной произошло что-нибудь в этом роде. Пока что мне не везет. Думаю, дело в том, что я хромаю. Ни один тесть не захочет у вечного зятя. Семья наверняка испугается, что мои дети родятся уродами». «Мне тяжело это слышать, но ты, пожалуй, прав. Тебе ли не знать, какие косные у нас люди?» «Истинная правда. Я испытываю это на себе всю жизнь», — сказал Ари. «А вот ты нет. Ты красивый, ты умный. Ты можешь закрутить роман, и с тобой не случится ничего плохого. Вместо этого ты женишься на богатой красотке. О, что за жизнь, кинохора! Вот бы такое случилось со мной! Ты же знаешь, я желаю тебе только добра, Ари». «Знаю. Ты мой лучший друг».